Глава 11. Белоруссия. Лето 1941 года. После короткого боя настроение экипажа заметно улучшилось. Успевшим сполна вкусить горечь поражения первых недель войны, научившимся терять друзей и боевые машины танкистам, совершенно нежданно выпал шанс взять реванш. Пусть крохотный, вряд ли способный хоть что-то изменить в ходе войны, но реванш. Конечно. Уничтоженная колонна практически ничем танку не угрожала. Это была игра в одни ворота. Но важен сам факт победы. Их победы. И ребят, и танка. И потому он, пожалуй, ничуть не погрешил перед истиной, выражая экипажу благодарность от лица командования. Эх, знать бы еще, где оно, то командование. За разгромленную вражескую колонну, уничтожение немецко-фашистских захватчиков числом до отделения и 4 единиц техники. Количество погибших он взял из головы, поскольку понятия не имел, сколько фрицев получили свое в сгоревшем БТРе. Подчиненные нестройно прогудели «служим трудовому народу», после чего отправились по местам. «Куда мы теперь?» – вопрос заряжающего заставил Кирилла поморщиться. «Не закудыкивай. Да я и сам не знаю, честно говоря». К нашим, конечно. Это-то понятно. Но вот как? Нашумели мы изрядно. Может, хоть у фрица карта найдется? Выдернув фиксирующий язычок, он раскрыл трофейную полевую сумку. Ага, есть. Хозяйственный немец. Вот что, валяй на башню и наблюдай. Держи бинокль. Развернув километровку, Кирилл привстал, чтобы на карту падало больше света из раскрытого по походному башенного люка. Отличная карта, кстати, покруче наших трехверсток. Возможности аэрофотосъемки у немцев всегда были на высоте. Обычные бумажные карты его в армии читать, разумеется, учили, несмотря на вполне совершенную электронную начинку 95-го со встроенной системой позиционирования и привязки в системах GPS и GLONASS. Проблема крылась в ином. Парень понятия не имел, где сейчас находится. Ни его собственные наблюдения, ни память реципиента аватара ничем не могли помочь. Впервые в жизни он с особой остротой понял, как порой важны пленные. С другой стороны, ну потащил бы он с собой того гауптмана и толку. Во-первых, немец получил две пули из ДТ, одну в грудь, другую в плечо, и вряд ли был готов к допросу. Ну, а оказывать ему медпомощь по всем правилам? Это сколько времени уйдет? Плюс болевой шок, ага. Да и нечем ее, ту помощь, оказывать, как выяснилось. У них даже завалящего перевязочного пакета не нашлось. По прошлым боям Кирилл смутно помнил, что в танке должна иметься аптечка. Такая квадратная коробка с несколькими ИПП, какими-то ампулами, вроде бы с йодом, и еще чем-то перевязочно-антисептическим. Однако в этой 34-ке ничего подобного от чего-то не обнаружилось. А во-вторых, немецкого парень, как ни прискорбно, не знал вообще. И весьма сомневался, что знает и кто-то из его собранного сбору по сосенке экипажа, наверняка имеющего за плечами лишь школьную программу. Раздраженно выматерившись своим мыслям, он высунулся из башни, пихнув в бок заряжающего. «Подвинься, мол». Осмотрелся, отобрав у подчиненного бинокль, и длинно плюнул с борта. «Не волнуйтесь, товарищ сержант», — по-своему истолковал тот его действия. «Я внимательно смотрю. Если что, сразу». «Да при чем тут это?» — Кирилл в сердцах потряс картой, которую так и держал в руке. «К местности привязаться не могу. Линия фронта у немца отмечена. А вот где мы сейчас, хрен поймешь. Хоть бы речка какая, или там деревня». Даже компаса нет. Ориентируйся, блин, как хочешь. «Деревня?» – вскинулся тот. «А вон, а там, за холмом, сейчас не видно. Вроде поселок какой, километра с два до него. И это...» Танкист заметно смутился. «Я как раз хотел вам отдать трофей, так сказать. Вы же не говорили, что нельзя брать». Покопавшись в кармане комбинезона, Сергей протянул ему немецкий компас. Простенький, но, надо полагать, вполне работоспособный. «Поселок?» Кирилл машинально взял протянутый прибор. «Вот даже как! Ладно, сиди пока». Он торопливо спустился вниз, пролезая под казенником в отделение управления. коротко объяснил мехводу задачу, и танк сполз с дороги, низом огибая скрывающий замеченную деревню холм. Минут через пять машина остановилась, и водитель заглушил двигатель. «Экипаж, ко мне!» Механик и радист шумно завозились, перебираясь в боевое отделение. В проеме люки показалась перемазанная копотью физиономия заряжающего. «Значит так, мужики. Первое. 5 минут на разбор трофеев. Документы, награды, письма, все такое прочее сдать мне. Ценные вещи брали?» «Да, сержант, вы же не запрещали», — снова подал голос Серега. «Боец, я не спрашиваю, запрещал или не запрещал. Я спросил, брали или нет. Ходунцы еще». Грустно вздохнув, заряжающий передал ему часы на простеньком ремешке. «Ложку ихнюю взял, удобная, с вилкой вместе склепана, чтобы не потерять, значит. И гармошка, вот, губная. Жалко ж, все равно пропадет инструмент. Часов у Кирилла и у самого не было. Помнится, в мемуарах он читал, что наручные часы для бойцов и младших командиров РККА были весьма большой редкостью. Криво усмехнувшись, он вернул бойцу и то, и другое. «Ладно, владей, компас себе оставлю. Но на будущее смотрите у меня. Так можно и за мародерство под трибунал залететь. Это всех касается. Что еще с трофеями? Пожрать нашли?» «А как же!» Танкисты откровенно расслабились, заулыбавшись. «Мы у Немчуры еще 2 сидора прибрали. Там и тушенка, и хлеба немного. Даже сало есть». «Ну, хоть поедим», — удовлетворенно кивнул Кирилл. И неожиданно для бойцов резко добавил: «Алкоголь?» Крохотный, едва заметной паузы между вопросом и ответом ему вполне хватило. «Сдать!» Он забрал протянутую флягу, против ожидания вовсе не немецкую с кружкой, а самую обыкновенную отечественную, выгоревшую в матерчатом чехле. Взболтнул емкость, услышал внутри негромкий всплеск. Фляжка оказалась почти полной. Наверняка спирт. Трофейный трофей, так сказать. Сначала немцы у наших разжились, а затем мы у немцев. Судя по отсутствию характерного амбре, никто из экипажа к ней еще не присосался, что определенно радовало. «Ребята, мы ничего не ели уже хрен знает сколько времени. Если сейчас выпить, все, пиши пропало. Мы просто перестанем быть боеспособной единицей Красной Армии. Это, надеюсь, ясно? Вот и ладно. В одно рыло пить не собираюсь, крысятничать не приучен. Будет привал, перекусим да примем, по чуть-чуть для бодрости духа. Но чтоб впредь подобного не было, тоже понятно. Тогда слушайте сюда». Опустив бинокль, Кирилл, лежащий на вершине пологого холма, скрывавшего от посторонних взглядов затаившийся у подножия танк, передал его механику. «Бинокль, конечно, не танк. Пусть тоже поглядит. Машиной-то ему управлять». Как ни странно, соединив воедино все видимые ориентиры, кромку далекого уже леса, дорогу и полуразрушенную прошедшим фронтом деревушку, парень наконец-то привязался к карте. Если нанесенные покойным Гаутманом отметки актуальны, до передка оставалось километров с 30, может чуть больше, примерно с час интенсивного движения. Вот только если карта не врала, с чего бы, собственно, немцы, как известно, те еще педанты. Воевать на 2 лаптя от вон той горушки до вон той фигни на холме не приучены. Другой дороги тут не имелось. Справа небольшая деревня, и через 5 км еще одна, покрупнее. Слева, километров через 7, начиналась заболоченная местность, соваться куда, понятно, последнее дело. И машину угробишь, и людей. Еще раз сверившись с картой, Кирилл ощутил затылком неприятный холодок. Он, конечно, понятия не имел, где именно белорусские поисковики подняли танк. Название населенного пункта, старожилы которого помогли в его обнаружении, просто не отложилось в памяти. Но сам факт, неужели все это где-то здесь и произошло? Попытался было припомнить местность, виденную по ТВ, но не преуспел. И 70 слишком лет минуло, где уж тут узнать. Да и ландшафт просто не мог не измениться за прошедшие годы. Равнина, да еще и болотистая, это вам не вечные горы. Так что не факт, вовсе даже не факт. Вот только холодок в затылке от чего-то не проходит. Забрав у механика водитель бинокль, Кирилл кивнул ему в сторону танка. «Все, ползем назад, время поджимает. Хорошо, если колонну еще не обнаружили». Бросил короткий взгляд на недалекую деревеньку. Совсем небольшая и очень зеленая. Дворов 20, из которых уцелела от силы половина. Больше никаких подробностей рассмотреть не удалось. Мешали пышные по летнему времени кроны садовых деревьев. Впрочем, вовсе не обязательно, что в деревне расположились немцы, так что у них имеются все шансы проскочить незамеченными. Вот в той, что побольше и поближе к линии фронта, там, да, наверняка разместился какой-нибудь рембат или тыловая часть, а то и дальнобойная батарея. Ладно, что гадать, подъедут, разберутся. Закинув ремень трофейного автомата, совершенно рабочего, кстати, жаль, патронов всего один магазин, не догадался поискать в разбитом вездеходе запасные. На руку, чтобы не цепануть стволом землю, пополз следом за механом. Метров через 10, убедившись, что со стороны дороги их уже не разглядишь, свистнул бойцу, и они припустили бегом. Первые следы недавних боев обнаружились полукилометре перед въездом в деревню. Обочины изрыты воронками. Да и не только обочины, несколько пришлось и на дорогу. Последние, впрочем, с истинно немецкой аккуратностью уже присыпаны землей и камнями. По обеим сторонам искореженная, обгорелая техника, в основном автомашины, попавшие под бомбежку. Разбитые полуторки со смятыми, рыжими от огня кабинами и разнесенными в щепки кузовами. Раскорячившиеся погнутые станины сорокопятки, перевернутая выгоревшая эмка, лежащий на крыше угловатый автобус с иссеченным осколками и крупнокалиберными пулями корпусом. А вот и бронетехника. Стоящий на опутанных нитями корда ободьях броневик БА-10 с сорванной башней и несколько легких танков. Командирский Т-26 с выбитыми взрывом люками и сорванными броневыми плитами, размотавший обе гусеницы 5-й БТ, рядом еще один, перевернутый на бок с нелепо торчащей кверху пушкой. Нечто вовсе уж трудноопределимое, искореженное, перекрученное чуть ли не восьмеркой. Результат прямого попадания фугасной авиабомбы. Черная, горелая земля с пятнами мазута и солярки усеяна обломками, кусками рваного металла, разбитыми ящиками, обрывками брезента и одежды, гильзами. Что ж, знакомое, увы, дело. Идущая без воздушного прикрытия колонна отступающих войск попала под авианалет немецкой авиации. Наверняка штуги поработали, уж больно прицельно били, твари. Да и бомбы, судя по воронкам, среднего калибра. Наши, конечно, пытались съехать с дороги и рассредоточиться, но куда там? От пикирующего бомбардировщика разве уйдешь? Отбомбившись, пилоты прошли на бреющем, прочесав остатки колонны из пушек и пулеметов. И трупов не видно, разве что несколько сваленных в кучу и уже успевших раздуться на жарком солнце лошадок чуть поодаль. Видимо, немцы подсуетились, пригнав из деревни стариков до баб, чтобы те схоронили в ближайших воронках погибших. Эпидемии, суки, боятся. Вот так и появлялись по всей стране тысячи безымянных, никому неведомых могил, чьи обитатели навеки оставались пропавшими без вести. Хорошо, если кто из местных хотя бы примерно запомнит место, рассказав о нем после войны. Детям, внукам, ребятам из поисковых отрядов. Тогда еще есть шанс, что через энное количество лет или десятилетий погибших героев поднимут и перезахоронят. Безымянными в основном перезахоронят, конечно. Да и невелик этот шанс, если честно. Сколько из тех свидетелей дождется победного мая 45-го, пережив оккупацию и немецкое отступление, когда гитлеровцы и их пособнички из местных предателей особо зверствовали? И сколько таких вот деревушек будет полностью уничтожено вместе с жителями, которые лягут в землю рядышком с безвестными могилками своих защитников? Выругавшись под нос, сидящий на краю люка Кирилл зло буркнул высунувшемуся из башни заряжающему. «Чего пялишься? Неужто еще не насмотрелся? Лезь вниз и давай осколочный в ствол. Башню развернуть вправо, на полукорпуса». Уловив настроение командира, тот молча нырнул в башню, уже без былой суетливости выдернул из укладки унитар, загоняя его в казенник. Потянулся к штурвалу ручного поворота, с хейканем закрутил, разворачивая башню в указанном направлении. Разглядев свой просвет в деревьях, скрывавших поворот дороги, угол покосившейся ограды и белую стену крайней хаты, Кирилл не торопясь спустился в боевое отделение. Наглость, она, конечно, второе счастье, но нарываться на случайную пулю перепуганного появлением русского танка фрица глупо. Прикрыл люк, уже привычно набросив на стопор ремень, приник к обрезиненному налобнику командирской панорамы, с небольшим усилием ворочая бронеколпак, и осмотрелся. Замеченная за деревьями беленая известью стена именно стеной и была, в том смысле, что больше от дома ничего и не осталось. Только эта стена с черным квадратом выбитого взрывной волной окна до приличных размеров воронка вместо всего остального. Двор был усеян битым камнем, расщепленными досками, обломками крыши. То ли немецкий пилот ошибся, отбомбившись по околице, то ли сделал это умышленно, что скорее. Но с десяток фугасок упало на западную часть деревеньки, разметав несколько домов вместе с подворьями. Зрелище мрачное. Расплескавшаяся вокруг воронок земля, изломанные, лишившиеся крон деревья, остатки стен с черными следами копоти, торчащие над ними разрушенные печные трубы, поваленные плетни. Людей нигде не видно, то ли попрятались, то ли погибли под бомбами. На обочине, съехав правыми колесами в неглубокую сточную канаву, замерла телега, придавленная вывороченной взрывом развесистой яблоней, с наспех обрубленными, чтобы не мешали движению, ветвями, брошенными тут же. В память от чего-то врезалось разбросанные в пыль яблоки, частично раздавленные, но в основном целые, которые никто не подобрал. Миновав разбомбленную окраину, танк въехал в центр села, и Кирилл увидел то, что меньше всего ожидал и хотел увидеть. Немцы в деревне все-таки были. Вот только... Над довольно большим зданием с высоким крыльцом, видимо, бывшим сельсоветом или клубом, развивался флаг с красным крестом, а перед домом, на небольшой площадке, стояли два санитарных автофургона и несколько подвод, возле которых суетились с носилками санитары в халатах и солдаты в фельдграу, но без пилоток и ремней, видимо, выздоравливающие легко раненые. Чуть в стороне приткнулся к покосившемуся, увитому плющом штакетнику, знакомый по недавнему бою полугусеничный транспортер, правда без пулеметов и с намалеванными на бортах красными крестами, вписанными в белые круги. Эвакуатор переднего края, надо полагать. Неподалеку от него застыла парочка мотоциклов с колясками. Возле БТРа, опираясь на запыленный капот, неспешно перекуривали пятеро солдат. У этих и пилотки, и ремни имелись, а в дополнение к ним еще и карабины, небрежно прислоненные к борту. Медсанбат, стало быть. Вот это они попали. Левая ладонь автоматически нащупала штурвал поворота башни, прикинул в уме. Они идут километров по 30. Цель по правому борту, куда и повернута башня. Крутанул штурвальчик еще на пару оборотов, доворачивая. И через несколько секунд лазарет окажется в прицеле. Снаряд уже в стволе. Влупить по зданию, протаранить БТР и мотоциклы, развернуться и ворваться на площадь. Несколько минут и все будет кончено. На борту транспортера, если он не ошибся, висит нечто красно-бело-черное, наверняка сложенный в несколько раз флаг. Если прихватить да накинуть сверху на башню или МТО, с воздуха сойдут за фрицев. А можно еще и каску найти и сидеть в люке с довольной мордой. Свой я, мол, вон, какой трофей напередок перегоняю. Но решать нужно быстро. Травящиеся табачком солдаты уже удивленно переглядываются, указывая пальцами на неспешно едущий по центру улицы танк. В следующий миг парень яростно скрипнул зубами. Да, они расстреливали госпитали и бомбили санитарные поезда. Они, а не он. Он не станет этого делать. Не станет и все. И плевать ему на все на свете конвенции и соглашения. Не в том суть. Лично он этого делать не станет. Лично, понимаете? «Командир!» — раздался в наушниках тревожный голос заряжающего, видящего со своего места почти все то же самое. «Чего делать-то будем?» Кириллу отчаянно захотелось ответить отборной матерной тирадой. Одной из тех, что намертво запали в память за время его собственной срочной службы и которую вряд ли слышали в этом времени. Однако он сдержался, коротко буркнув, обращаясь к механику. «Едем мимо, медленно едем, как свои. Если попытаются остановить, тараним броневик и ходу, но только по моему приказу. По госпиталю стрелять запрещаю, это тоже приказ». И добавил, зная, впрочем, что ему никто в любом случае не возразит. А вот в том, что не доложит в особый отдел, будь им все-таки удастся пробиться к своим, он, честно говоря, уверен не был. Так, мол, и так, имея возможность нанести противнику урон, принял решение уйти от боя, ну и так далее. Мужики, бойцы Красной Армии с ранеными не воюют, даже если те раненые – фашисты. Хочу, чтобы вы это накрепко запомнили. Ясно? Вот и ладно. Все, полное внимание. Показав кулак удивленному заряжающему, мол, без вопросов, знаю, что делаю, Кирилл сдернул с головы шлемофон и разблокировал люк, отваливая тяжелую крышку в походное положение. Подтянув за ремень трофейный автомат, снял с предохранителя, выведя рукоятку затвора из фигурного выреза в ствольной коробке. Приклад раскрывать не стал, рассудив, что с единственным магазином все равно много не навоюет, а для того, чтобы полоснуть в упор, если его план не сработает, особой точности не требуется. Мысленно перекрестившись, парень решительно высунулся из люка, приветливо помахав автоматом, стоящим у бронетранспортера солдатам. Ну, а что? Шлемофон он снял, волосы у него русые, морда, как и положено порядочному танкисту, чумазая. Ну, а комбинезон? А что комбинезон? Во-первых, его почти полностью скрывает крышка. Во-вторых, немцы в подобной ситуации скорее обратят внимание на его улыбающееся во все 32 лицо и знакомый автомат. Сам бы он, наверное, вряд ли усомнился, что танк не трофейный. Противно, конечно, этим гадам вот так вот лыбиться после всего, что он успел уже повидать. Но другого выхода, похоже, просто нет. Ну не давить же в самом деле беспомощных раненых, уподобляясь этим самым ребятишкам Фельграу. За штанину отчаянно задергал мало что понимающий заряжающий. Но Кирилл, опустив вниз левую руку, снова показал ему кулак. Дерганье прекратилось. Интересно, надолго ли? До немцев, уже отлепившихся локтями от капота, оставалось 10 метров. Кирилл, словно бы невзначай, положил автомат на край люка с таким расчетом, чтобы мгновенно перехватить его уже не ради приветствия «Кампферише Геносен», а совсем даже наоборот, ради окончательного переведения их в совершенно иное физиологическое состояние. Нервы были напряжены до предела, и парень едва не подскочил на месте, ощутив в левой руке, так и опущенный вниз, ребристую тяжесть гранаты. Ого, похоже, Серега тоже въехал в пикантность момента. Вот только если ему сейчас придется стрелять, куда он гранату-то денет? Одной рукой из МП-40, знаете ли, не постреляешь. Торопливо запихнув F-ку в карман комбинезона, Кирилл освободил левую руку, прикинул оставшееся расстояние. Если сейчас фрицы ничего не предпримут, то они благополучно проедут мимо, и все. Ближайший к танку немец неожиданно призывно махнул рукой. Тормози, мол. И весьма недвусмысленно потряс фляжкой с отвинченной крышечкой. Ага, вон и кружки на капоте стоят. Ну, твою ж мать, б... Вот не зря Кирилл никогда не злоупотреблял алкоголем. Все беды от него. Ну, или не все, а через одну. Парень снова широко улыбнулся, шутливо разведя руками и похлопал ладонью по левому запястью, намекая, что нет времени. Немец прокричал что-то совершенно неразличимое в гуле дизеля и внезапно заступил танку, до которого оставалось 5 метров дорогу, уверенный, что бронированное чудовище остановится. Ну, вот и все, собственно. Останавливаться им никак нельзя. Может, и глупый был план. Но ведь почти удалось. Разве нет? Сволочи эти фрицы все-таки. Выпить им с танкистами захотелось. Блин, нашли время. Судорожно вздохнув, Кирилл поднял автомат и нажал на спуск. Когда-то он читал, что опытные бойцы ухитрялись стрелять из не имеющего переводчика огня автомата чуть ли не одиночными выстрелами. Но проверять это на практике не стал и зарасходовав штатные 32 патрона несколькими короткими очередями. Конечно, классическая серия по 3, как при стрельбе из штатного АК-12М, не получилось, но нечто подобное вполне. Конечно, попал, разумеется. 34-ка как раз проезжала мимо транспортера, и от противника его отделяло буквально метра 3-4. Сначала 9-миллиметровые пули швырнули под гусеницу любителя выпить. Затем разбросали остальных четверых в стороны, лупанули в борт, выбили из земли крохотные пыльные султанчики. Все. Ну, и на десерт. Кирилл рванул из кармана гранату, выдернул кольцо и, полуобернувшись, забросил ее в бронетранспортер. Торопливо нырнул в башню, рывком захлапывая люк. Вот и проехали мимо. Блин. Все это заняло считанные секунды, и механик, только сейчас успев среагировать, резко бросил машину в сторону, подминая правой гусеницей оба мотоцикла. За кормой глухо бухнул взрыв, почти не слышимый за ревом двигателя, и танк рванулся вперед, набирая скорость. Тоже неплохо. Ни байков, ни БТР у фрицев больше нет. Не на чем за нами гнаться. Отрешенно, как и всегда в боевой обстановке, подумал Кирилл. А вот радиостанция есть наверняка. Значит, в следующем селе нас определенно будут ждать. Похоже, не судьба до своих дотянуть. По кормовой броне несколько раз звонко шлепнули винтовочные пули, разумеется, не принеся никакого вреда. Кирилл приник к смотровому прибору кругового обзора на люки, оглядываясь. Над бронетранспортером еще курился дым, но совсем слабый, тающий с каждой секундой. Взрыва лимонки не хватило, конечно, чтобы всерьез повредить или поджечь машину. Впрочем, не факт, что ее удастся сразу завести. Оборонительная граната рванула где-то в районе отделения управления. Наверняка хоть что-то, да раскурочив осколками. Рядом с бронемашиной виднелось несколько фигурок с оружием, однако больше никто не стрелял, убедившись в тщетности усилий. Танк уже почти миновал деревеньку, на этой окраине практически не тронутую войной. Разве что стекол, стоящих вдоль улицы домиках, не осталось. Да на подворьях не виднелось ни одной живой души. Ни людей, ни собак, ни даже кур. На выезде их снова обстреляли. На сей раз, видимо, для разнообразия, из пулемета. Первое мгновение Кирилл даже не понял, откуда стреляют. Но секунды позже заметил в кустах, метрах в 20 от дороги, ритмичные желтоватые вспышки. Ага, нечто вроде поста на въезде-выезде из деревни. Похоже, просто замаскированный ветками мотоцикл и двое-трое солдат. Услышали пальбу и взрыв, увидели танк и сделали выводы на свою голову. Короткая. 34-ка плавно сбавила ход, и Кирилл, довернув башню, влепил в заросли осколочную гранату, наводя прямо по вспышкам. Бухнуло, полетели в стороны ветки и какие-то обломки, из дымного облака вырвался косой столб пламени, тут же и опавший, растекшийся по земле невысокими язычками. Сбоку клацнул запираемый затвор, но тратить еще один снаряд сержант не стал, пройдясь по затянутым сизоватым тротиловым дымом кустам из спаренного пулемета. Без особой, впрочем, надобности. Судя по полыхнувшему пламени, в мотоцикл они попали. Это, как говорится, непреложный факт. Вперед! Давай максимальную! Уходим! Поколебавшись, Кирилл открыл люк. Ворвавшийся в башню теплый ветерок быстро выдавил из боевого отделения пороховую гарь. Дышать стало легче. Деревня осталась позади. Петляющая между невысокими холмами дорога была пуста. Лишь по обочинам изредка встречалась разбитая или брошенная техника. Опять-таки наша, до которой пока не дошли руки у хозяйственных немецких трофейщиков. Пара КВ с башнями, обшитыми дополнительной броней, посаженные на здоровенные болты, съехавший в кювет трехтонный ЗИС-5 с изодранным пулями брезентовым тентом, обгорелая БТшка, вместо бандажей опорных катков кучки беловатого пепла. Немецкий, точнее чешский, танк Кирилл увидел лишь раз, 38 в скобках Т, застыл у самой обочины, нелепо скособочив утыканную заклепками закопченную башню с едва различимым на фоне выгоревшей краски тактическим номером. Похоже, напоролся на чью-то болванку. Вон какая дырень в борту, даже отсюда видно. Интересно, это кто ж его так приголубил? Развернув на коленях карту, парень, в который уж раз смотрелся в нанесенные покойным Гауфтманом условные обозначения. Увы, ничего волшебным образом не изменилось, и деваться им по-прежнему было некуда. Или через пару-тройку километров уходить к болотам, или двигаться к фронту по дороге. Оба варианта, если уж честно, откровенно проигрышные. Через трясину уйти вряд ли удастся, а в селе, обозначенном на торпедной карте как «Криничное», их, после всех недавних подвигов, просто не могут не ждать. А раз ждут, значит и встретят как следует. Слишком большой поселок и слишком близко от линии фронта. Немцы там определенно имеются, и наверняка не какие-нибудь санбатовцы, как здесь. Ну, никак они не могут оставить без присмотра единственную крупную дорогу, идущую прямиком к недалекому фронту. Никак. Ох, но как же не хочется соваться в это самое Криничное. Как же не хочется. Так, а это что? Кирилл повернулся на неудобном дерматиновом сиденье, чтобы на карту падало больше света. Странно, что не заметил раньше. Тонкая пунктирная линия, обозначенная непонятным сокращением. Unpass.veg. Что сие означает, Кирилл понятия не имел. Помнил лишь, что на туристических пятисотках из его времени примерно так обозначались труднопроходимые тропы, не включенные в официальные маршруты. Или он перепутал, и пунктир – это русло пересохшей реки или ручья? Хрен его знает. Вспомнить никак не удавалось, да и бывал он в тех походах от силы раз пять, проходя с товарищами простенькую единичку по горно-лесной местности. Так, а если это все же дорога? Правда, идет она как раз через заболоченную низину, куда он соваться не хотел, но зато выводит прямиком к передку, причем там, где на карте нет никаких вражеских отметок. Последнее, впрочем, вполне объяснимо. Ну, не могут фрицы ждать прорыва со стороны болот. Да и какой, если уж честно, прорыв? В этих местах они еще несколько недель будут именно наступать, где медленней, где быстрее, но тесняя советские войска на восток. Прикинул расстояние, даже не доставая из планшетки прозрачной целлулоидной линейки. До непонятного пунктира оставалось меньше километра. Что ж, посмотреть стоит. Если это и впрямь какая-то заброшенная дорога, ведущая через болото, рискнуть можно. Стрёмно, конечно, но все же лучше, чем напороться в Криничном на немецкие ПТО или что там у них под рукой отыщется. Между прочим, если по карте, то так даже короче выходит. Аккуратно сложив карту, Кирилл убрал ее в раскрытый планшет, лежащий на подрагивающем в такт движению колене. Вытащил книжку в твердой желтоватой обложке, озаглавленную «Устав бронетанковых войск РККА, часть 1, в скобках УТВ-1-38Г». Не глядя, раскрыл на сотой странице, коснувшись кончиками пальцев сложенного вдвое листка из школьной тетрадки в линейку. Послание потомкам, ага, то самое. Собственноручно им написанное сразу же после обнаружения танка. Зачем? А хрен его знает, зачем. Ведь его нашли там, в будущем. Нашли. Значит, нужно. Не для предков, увы. Поскольку его все равно никто здесь не прочитает. Для потомков. Это что ж, он окончательно смирился с тем, что им предстоит сгинуть в безымянном болоте? Так выходит. Кирилл раздраженно засопел, запихивая в полевую сумку книгу. Да какая разница, в конце-то концов. Чему быть, того не миновать, разве не так? Он сам? Да он давно ничего не боится. Вот только ребят жалко. Выглянув из люка, парень осмотрелся, боясь пропустить съезд с дороги, поскольку никаких указателей, разумеется, ожидать не приходилось. И почти сразу же услышал выбивающийся из монотонного гудения мотора звук. Поднял голову. Довольно высоко пролетел самолет. Похоже, мессершмитт. Ушел далеко вперед, превратившись в черную черточку на голубом фоне. Развернулся, возвращаясь. Не факт, что по их душу, но ощущение не из приятных. Тут мемуаристы явно не врали. Если влупит с бреющего, мало точно не покажется. Особенно, если по двигателю попадет. Снизился, промелькнул смазанной тенью метрах в 100 и ушел куда-то назад. А может и по их, кто тут разберет. Хотя для разведки в этот период войны немцы обычно все-таки использовали Хеншель-126, тот самый хрестоматийный костыль. Да нет, точно мессер. На такой высоте грех не узнать хищно вытянутый фюзеляж и типичной формы крылья. Что ж ему все-таки было нужно? Ага, вот и поворот, надо полагать. Невысокий холм прорезала не так, чтобы шибко наезженная дорога с едва заметными колеями, явно пробитыми колесами телег, уж никак не автомобилей. Если не знать, так и не заметишь. Просто проедешь мимо даже при скоростях середины 20-го столетия. Торопливо нырнув в люк, Кирилл выдал механу порцию ЦУ. Выбросив клуб дыма, 34-ка свернула, походя выворотив выросший на обочине куст. Похоже, теперь любой маломальски внимательный преследователь с легкостью поймет, что беглый русский танк свернул именно сюда. Плюс следы траков, разумеется. Ну и ладно, изменить все одно ничего нельзя. С полчаса танк ехал по вполне сносной дороге, разве что излишне узкой для его габаритов, никак не напоминающей болото. А вот затем местность стала ощутимо понижаться, по сторонам понемногу потянулось редколесье, а набитые тележными колесами колеи наполнились темной водой. Росшая по обочинам и между ними трава тоже все больше и больше напоминала типичную для болот растительность, ярко-зеленую, сочную, несмотря на жаркое лето. Сидящий на башне Кирилл все чаще оборачивался, с тревогой наблюдая за продавленными гусеницами глубокими колеями, обрамленными выворочными траками-пластами, жирной, почти черной почвы, мгновенно заполнявшимися мутной водой. Болото, штука коварная, это знал даже он, типично городской житель. Телега, а то и автомашина, пусть и с трудом, но пройдет. А вот танк вполне может неожиданно пойти на дно. Хоть бы ходовая выдержала. Можно только представить, сколько грязюки они уже намотали на гусеницы. Едва ли не против воли, парень вспомнил виденные в танковой учебке, намертво застрявший Т-90 с напрочь забитой глиной ходовой. А 90-й, знаете ли, малость помощнее 34-ки. Да и дело было на обычном разъезженном Владимирском проселке после неслабого летнего ливня, а не на болоте. Впереди сверкнула нетронутая водная гладь, отражавшая небо и стволы чахлых березок и сосенок, росших по сторонам дороги. Ровное, будто стекло, вода скрыла и колеи, и росшую между ними траву. Дороги больше не было. Одно направление, обозначенное этой самой водицей. 30 метров, машинально отметил парень. А дальше вроде бы гать начинается. Вон, бревна виднеются. Танк, не дожидаясь команды, остановился. Из своего люка выбрался механик и, придерживаясь за пушку, выпрямился во весь рост, устойчиво стоя на наклонной лобовой броне. «Командир, чего делать станем? Не подануть бы!» «Сейчас!» Поколебавшись, Кирилл вылез на корпус и спрыгнул вниз. Сапоги сразу же погрузились в липкую грязь посередину голени. Под подошвой противно чавкнуло. «Палку нужно, да подлинней!» посоветовал с брони мехвод, не изъявляя, впрочем, особого желания последовать вслед за командиром. «Разберусь», – буркнул тот. Порывшись в заляпанном болотной грязью ящике ЗИП, парень вытащил топор. Срубив ближайшую березку, наскоро очистил тоненький стволик от веток и двинулся вперед, прощупывая дно. Как ни странно, уже через пару метров под ногой ощутилось нечто твердое и покатое, на чем он немедленно и поскользнулся, ухнув в болотину почти по пояс. Всласть выматерившись, мехвод одобрительно хмыкнул, выпрямился, опираясь на шест, ощупал дно. Ага, уложенное поперек дороги бревно, что ж еще? Гать, конечно, просто бревна со временем опустились ниже уровня воды. Вот только вовсе не факт, что настил выдержит многотонную машину. Пройдя еще 10 метров и убедившись, что под водой буквально сантиметров 30, все те же уложенные одно к одному бревна, Кирилл повернул обратно. В сапогах противно хлюпало, намокшее нижнее белье и штанины комбинезона липли к коже. Нет, ну надо же было навернуться. На ровном месте, блин. Забросив шест на крышу моторного отсека, забрался на танк. «Давай вперед, только осторожненько, Старайся держаться точно по центру. Бревна должны выдержать. Ширина гати 3 метра. Нам хватит. Ясно? Экипаж, из машины. Поехали. Затопленный участок проехали на удивление легко. 34-ка не погружалась выше ступиц. Вот только гнилые бревна порой проседали под весом, заставляя танк опасно крениться или зарываться носом. А затем пошла сухая гать. Очень похоже, проложенная еще до исторического материализма, то бишь во времена канувшей в историю Российской империи. Почерневшие, замшелые от времени бревна плотно прилегали одно к другому и лишь изредка встречались разрушенные в 1-2 бревна участки, залитые водой. Подобная гать может служить десятилетиями. Проблема лишь в том, что проложившие ее вряд ли рассчитывали на танки, которых в те времена и вовсе не существовало. 34-ка упрямо перла вперед на первой передаче. Бревна с легким хрустом ложились под гусеницы, вдавливаясь в грунт, но пока держали. Кирилл, на правах командира, уже привычно сидел на башне, свесив ноги в люк. Заряжающий и радист разместились на крыше моторного отсека, держась руками за рым-болты по краям башни. Неведомо почему, но харьковский танк оказался напрочь лишенным каких бы то ни было поручней. Взведенный ППД лежал на коленях. Так, на всякий случай. Места хоть и глухие, но фронт совсем близко. Мало ли кто может шляться по этим болотам. От таких же, как они, окруженцев до немецких поисковых групп. Развернув поверх автомата карту, Кирилл смотрелся в знакомые до боли отметки. До линии фронта еще 4 километра, что с их скоростью растянется не на 1 час. И это при том, что додумать мысль парень не успел. Над головой пронесся, завывая мотором, распластанный силуэт. Черно-белые кресты на голубом фоне, окрашенный желтым кок и концы крыльев. Мистер Шмидт. Не факт, конечно, что тот же самый, но теперь явно по их душу. Иначе что ему, собственно, делать над этим болотом? Разведчик? Нет, скорее свободный охотник. В машину! Кирилл первым соскользнул в башню, прижался к борту, освобождая место для товарищей. В принципе, ничем особенным 109-й им навредить не может. Бортовые 7-92-мм пулеметы опасны в воздушном бою, но 20 мм танковой брони никак не пробьют. А вот мог ли худой нести бомбовую нагрузку, Кирилл, как ни старался, вспомнить не мог. Если судить по кинофильмам, вроде бы мог. А как оно обстояло на самом деле? Хрен его знает. Интересно, у него вроде еще и пушка должна быть. Между цилиндрами двигателя. Испуганно сообщил внутренний голос. Или нет? Не закрывая люк, парень наблюдал за самолетом. Мессер ушел вперед, лихо развернулся через крыло и, наклонив нос, понесся назад. Похоже, на атаку заходит, сука. Кирилл рванул крышку. И в тот же миг по обеим обочинам протянулись фонтанчики влажной, перемешанной с измочаленной травой, земли. Несколько пуль угодили в торцы выстилавших гать бревен, разнося их в щепу. Самолет снова развернулся, теперь заходя со стороны кормы. Свинцовые строчки прошлись точно по центру гати, звонко пробарабанив по броне. Мгновением спустя донесся рев тысячесильного мотора. Самолет прошел совсем уж низко, едва не задевая плоскостями верхушек деревьев. «Мог, сволочь!» – неожиданно вспомнил Кирилл. Память, как уже не раз бывало в минуту крайней опасности, услужливо подсказала, разархивировав, казалось бы, навсегда забытое, отложенное на самое дно сознания. Модификация «Эмиль» поднимала до 250 кг бомб, а нам и одной единственной за глаза хватит. Бронирование крыши 2 см, от пуль защитят, от 20-мм снаряда или бомбы нет. Даже если боеукладка не рванет, нас по-любому по стенкам размажет. Правда, там, в будущем, танк вроде бы целым подняли. Со своего места Кирилл не видел, как мистер Шмидт снова развернулся, набрал высоту и вошел в пологое пике, роняя в 30 метрах впереди черную каплю 50-килограммовой фугасной бомбы. Взрыв взметнул фонтан грязи, перемешанный с обломками бревен и сизым дымом сгоревшего тротила. коротко выматерившись под нос, механик, перед мысленным взором которого все еще стояла та, виденная на околице деревни, сожженная авиаударом колонна, резко свернулась к дороге, уходя на безопасную с виду поляну, совершенно сухую, с несколькими кочками, поросшими осокой и невысокими чахлыми сосенками в руку толщиной. Воды нигде видно не было, но это уже ничего не могло изменить. Откуда ему, городскому жителю, было знать, что это самое страшное место в любом болоте, так называемое «сонное озеро». Сверху типичнейшая луговина и редкий лесок, а по слоям дерна – многометровая водная пропасть. Успев проехать буквально метров 5, 34-ка завалилась вправо, со вполне объяснимой для ее веса быстротой уходя под воду. Поняв, что происходит, в распахнутый люк механика-водителя уже вовсю хлестала вода с лохмотьями сорванного дерна. Кирилл рванулся было к башенному люку, но танк неожиданно резво завершил переворот и башни вниз ухнул на 4-метровую глубину. «Спасательный люк!» было последним, о чем успел подумать старший сержант Виктор Говоров, он же Кирилл Иванов, прежде чем Т-34 мягко опустился на дно белорусского болота. Он еще успел рвануться вперед, натыкаясь на контейнеры вертикальной боеукладки, внезапно оказавшиеся над головой, на разлетевшиеся по боевому отделению трофейные карабины и вещмешки, но ударился в темноте о казённик пушки, теряя сознание. Его затянутое в мгновенно промокший комбинезон тело глухо плеснуло, погружаясь под воду, уже успевшую залить башню по самый погон и продолжавшую стремительно подниматься. Кирилл и допустившему последнюю в своей жизни ошибку механику-водителю повезло, и они захлебнули сразу, в отличие от товарищей, тщетно пытавшихся раздраить заклинивший драп-люк. Немецкий самолет сделал круг над 5-метровой угольно-черной полыньей, еще парой минут назад казавшейся поросшей редколесьем невинной поляной, и, качнув крыльями, ушел в сторону своего аэродрома, доложив по рации об уничтожении натворившего столько бед русского танка вместе с экипажем. На постепенно успокаивающейся поверхности воды плавала сорванная тонущим танком болотная трава, ветки и обломки бревен разрушенной гати. Точно по центру полыньи медленно расползалось радужное пятно солярки. Через месяц немцы пригонят к уже почти полностью затянувшемуся окну полугусеничный 18-тонный тягач ФАМО и инженерную машину на базе ПЦ-4. Несмотря на глубину, им удастся завести тросы на кормовые буксирные серьги, однако 34-ка в руки врага пойти не захочет, едва не утянув вслед за собой съехавшую из гати Бергепанцер. А еще через 76 лет танк с первой попытки поднимут на поверхность белорусские поисковики.